Глава 50. Бегущая по ветру вернулась раньше, чем появилась гвардия. Была угрюмой и необщительной. Я не стал попусту ее расспрашивать. Покойник вытащит из нее все интересное. «Поможешь раненым?» — предложил я. Я притащил троих в одно место, а вот удержать их там было проблематично. Они порывались разбрестись. Синдж отправилась за братом. Пришла назад с полудюжиной крысюков, которые собрали остальных пострадавших и пререкались с теми, кого я согнал в кучу. Она нервничала, хотела идти по следу твари, затеявшей заварушку, но сдерживалась перед бегущей по ветру благодаря добрым увещеваниям покойника. Поток яростного света механически, без особого энтузиазма, помогал раненым. Она, должно быть, нашла то, чего боялась найти, последовав за невесть чем до самого логова. В моменты, когда Синдж не заменяла брата на месте событий, она сердито таращилась на бегущую по ветру и бросала на меня взгляды, повторяя: «Когда начнем действовать? След остывает». «Сомневаюсь, что мы начнем действовать», — ответил я. «Почему?» «По трем причинам. Нам это запрещено. Моя миссия — защищать Морли, и умник уже знает, что нужно». Она поняла, но все равно издавала шипящие звуки, выражая несогласие. Бегущая по ветру обладала лишь основными навыками целительства и быстро их исчерпала. Однако стабилизировала состояние всех раненых. Больше никто не умер, только человек, которого я нашел мертвым, так и остался мертвецом. Человека, явившегося от гвардии, звали Роклин Синг. До этого мы не были знакомы. Он был благоразумным и рассудительным и не считал автоматически, что все, кроме него, преступники и тому подобное. Он не обращался с людьми так, будто их уже признали виновными в тягчайшей государственной измене, приправленной чесночным маринадом. Когда он появился, начиналась ночная вахта, и за нами наблюдало меньше народу, чем можно было предположить. Вероятно, люди больше не вылезали из постели, чтобы развлечь себя несчастьями других. Возможно, поведение Синка объяснялось поздним часом и малой аудиторией. Может, просто не стоило трудов изображать из себя крутого парня. И все-таки каждый искренне верующий в проницательность Шустера должен был начать с предпосылки, что любой, не являющийся Дилом Шустером или одним из его спецов, скорее всего, агент хаоса и предвестник надвигающейся тьмы. Расследования строились на подобном фундаменте. Их назначением было найти или создать поддержку для исходных предположений. Синг был из тех, кто дружит с тобой, пока ты не вручишь им конец веревки, на которой они тебя вздернут. Беседуя с ним, я удерживал его возле дома. Старые кости вскоре дал мне знать, почему послали именно этого человека. «Это первое дело мистера Синка. Его обязанности в Альхаре включают в себя платежную бухгалтерию и управление кадрами. Его задание на эту ночь состоит в том, чтобы выяснить у нас как можно больше, не выдавая, как гвардия относится к этому делу». Что означало, гвардия относилась к делу так, что не хотела выдавать своего отношения. Мне все равно. Я заинтересован лишь в том, чтобы позаботиться о моем друге, пока он не будет готов выйти на дикие просторы. К тому времени гвардейцев здесь стало подавляющее большинство. Крысюков было слишком мало. Бегущая по ветру вошла в дом, чтобы ее не узнали. Я остался на улице с Синдж и снующими повсюду краснофуражечниками. Во мне крепло подозрение, что заварушка никого не интересует. Просто потому, что неизвестное сообщество настаивает на том, чтобы внимание отвлекли на что-нибудь другое. Сообщество, а не частное лицо. Я был любезным хозяином, повторял свою историю снова и снова. Синг твердил, что ему нужен фрагмент щупальца. Я поспешил в дом и принес его. Оно уже испортилось. В ведре плескался ядовитый коричневый супчик с кусками быстро тающего мяса. Пахло несвежими морепродуктами. Мне было все равно, этого я и ожидал. Хотелось вернуться к себе и выяснить, что отвлекло бегущую по ветру. Роклин Синг знал о друзьях и семье Гаррета больше, чем сам Гаррет. Я начал распекать его за то, что он погрузил всех часовых, с которыми расправились, в повозке из Альхара. «Мы можем одолжить вашего следопыта?» — перебил он меня. Синдж была близко и услышала это. «У меня его нет. Но одна из моих коллег — умелый следопыт. Если хотите извлечь пользу из ее таланта, вы должны договориться лично с ней». Роклину Синку это вовсе не понравилось. Старые кости заверил меня, что Синг — неплохой человек. У меня сложилось впечатление, что он примерно так же порядочен, как и остальные гвардейцы. Но он был определенно продуктом человеческой культуры Танфера. Он не считал крысюков людьми. Почти наверняка и представителей остальных рас не считал настоящими людьми. Моральная подоплека, движение за права человека уже устарело. Но само движение не иссякло и вполне могло быстро возродиться. Ему требовался только один уродливый толчок. «Обычно я не осмеливаюсь говорить ей, что делать, но буду настаивать на том, чтобы она получила свою плату вперед, потому что имеет дело с гвардией». «Сэр!» — я выбил его из колеи. «Ваш коротышка-босс склонен ожидать, что люди обязаны помогать ему из чистого удовольствия участвовать в процессе. Тем, кто привык иметь пищу и кров, надлежит предусмотрительно сначала брать плату и только потом выполнять работу». У Синка был откровенно ошеломленный вид. «Вы не доверяете гвардии?» «Когда речь идет о деньгах? Сверьтесь с собственным жизненным опытом». Прошло несколько секунд. «Все понятно», — сказал он. «К несчастью, я не имею полномочий вступать в какой-либо торг». «Тогда работайте без меня, констебль», — сказала Синдж и направилась к дому. Где она откопала обращение «констебль»? Может, выдумала? Я пожал плечами. «Вы поняли, что к чему. Может, к утру от следа еще что-нибудь останется». Синдж закрыла за собой дверь. Если отвлечься от темы, арестовывать людей Белинды, Контагью, наверняка не весело, — сказал я. Синг втянул меня в короткие семантические дебаты, утверждая, что никто не был арестован. «Вам будет нелегко втюхать эту лажу людям, чьих представителей вы отстраняете от расследования. Я не должен ничего втюхивать». Хотя и был спущенным с цепи бухгалтером, у него имелся полный запас самонадеянности гвардейцев. Он навешал мне на уши лапши на тему защиты свидетелей и насчет того, что о медицинской страховке особо важных свидетелей заботится государство. «Мистер Синг, должен отдать вам должное. Вы необычайно одаренный человек в отношении привычного вранья всей системы и усовершенствовали обычные речи Шустера. Вы далеко пойдете, пока не вступите в прямые деловые отношения с рассерженными людьми вроде Белинды Контагью». И тут Синг доказал, что он законченный канцелярский придурок. Он не встревожился, что может рассердить принцессу гангстеров. «Оставь, Гаррет. Он хороший человек, который верит, что его добрые дела будут сами по себе его защищать. Я понимаю, ты считаешь, что должен присматривать за всеми. Но уничтожение этого человека в грядущей грозе может стать поучительным для всей гвардии в целом». «И в чем суть урока?» «В том, что праведность не щит. Смерть за добрые дела может наступить быстрее, чем смерть за злые». Чертовски субъективно. Но об этом я не упомянул. Я достиг того момента, когда мои надежды и амбиции крутились исключительно вокруг перспективы вернуться обратно в постель. И все-таки кое-что нуждалось в моем внимании. Я должен был посмотреть, как Морли пережил последние несколько часов. Оказалось, он просто продрых. А еще я хотел узнать, почему бегущая по ветру такая мрачная. На этот счет у меня имелись подозрения. Покойник сказал, что я ошибаюсь. Он не хотел прошлой ночью поднимать из-за этого шум. Мне нужно было лечь спать. Впереди маячило трудное утро. План поскорее придавить подушку пришлось ненадолго отложить, пока я убеждал поток яростного света, что Синдж поступила правильно, разместив ее в гостевой комнате. Хотя ничего особенного не случилось бы, если бы ей разрешили угнездиться в тепле моей кровати. Я был измучен и не в настроении. Нос Синдж доложил ей об этом. Однако с точки зрения домоправительницы следовало соблюдать правила приличия. Пойдя на компромисс, я поцеловал бегущую по ветру в лоб, когда Синдж отвернулась. Минуту спустя я в безопасности лежал под одеялом. Окно было закрыто и заперто на щеколду. Я приготовился задать храпака.